Амстердам, 1275 год. Столица Нидерландов. Название столицы королевства Нидерландов Амстердам происходит от названия реки Амстел и расположенной на ней дамбы. В городе сегодня проживает свыше 760 тысяч человек, а вместе с пригородами 2,2 миллиона. Столицу королевства считают многонациональной. По данным ООН, в ней проживают представители 177 национальностей. Амстердам – это еще финансовая и культурная столица Нидерландов. В ней действуют десятки мировых банков и компаний. Функционирует старейшая в Европе финансовая биржа. Исторические достопримечательности Амстердама привлекают в год 4,2 миллиона туристов, что приносит прибыль в сотни миллионов евро. О зарождении города существует два мнения. Одни историки утверждают, что город обязан своим появлением рыбакам, которые в давние времена на берегу реки Амстел возвели поселение и торговали рыбой. Рыбаки вели обмен рыбы на разные товары у приезжавших на судах купцов. Со временем рыбацкая деревушка превратилась в город-порт. По другим сведениям, город был зафиксирован в документах в 1275 году, когда случавшиеся наводнения вынудили жителей города возвести защитную дамбу. Дамбу возвели, обезопасили жилые дома от наводнений и назвали город Амстел на дамбе, который со временем превратился в Амстердам. К XV веку город стал крупнейшим портом и населенным пунктом в Нидерландах. Его развитие было типичным для многих городов Северной Европы, появившихся в раннее Средневековье около побережья Балтийского моря. Рост населения и повышение благосостояния города определяли рыбная ловля и морская торговля со скандинавскими землями, с англичанами. В дальнейшем в вольнолюбивом Амстердаме происходили активные выступления против католичества. Из церквей выгоняли священнослужителей, разрушая религиозное убранство. В XVI веке происходил активный переход большинства жителей из католичества в протестантизм. Это вызвало возмущение Папы Римского и его верного слуги, короля Испании Филиппа II, 1527-1598, считавшегося также императором Священной Римской империи. Испанцы жаждали захватить Нидерланды, наказать противников истинной веры и вернуть его жителей в лоно католической церкви. Тогда же начались повальные гонения против мусульман, евреев, протестантов, объявленных еретиками. Филипп направил в Нидерланды, откуда, по его мнению, исходила эта ересь, своего лучшего генерала Альбу. Испанцы захватили порт Антверпен, откуда тотчас иммигрировали в Амстердам тысячи ремесленников. Среди них масса евреев, банкиров и гранильщиков алмазов. Испанское засилье закончилось после вооруженного восстания ряда городов в 1648 году. Но и после изгнания пришельцев Амстердам не стал полностью свободным. Начались войны со стороны Англии, затем Франции за господство над Нидерландами. В 1806 году французский император Наполеон основал королевство Голландию и поставил им управлять своего брата. При этом многие музейные ценности Амстердама приказал вывезти в Париж, в Лувр. О том далеком прошлом сегодня напоминает исторический центр Амстердама, в котором сохранилось множество средневековых строений, превращенных в музеи, старинных церквей. По городу лучше передвигаться пешком. Но некоторые туристы предпочитают путешествовать по каналам. Это сотни километров разветвленных водных дорог, более 1500 мостов над ними и 90 островов. Такого изобилия не увидишь ни в одном из городов Европы, не считая Венеции. Многие жители Амстердама даже выбирают себе жилище на воде. Это может быть небольшая самоходная баржа или просто плавучий домик со всеми удобствами. Амстердам, как и его соседа, бельгийский город Брюгге, также называют Северной Венецией, но система амстердамских каналов гораздо разветвленнее. Не случайно она причислена к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на обилие каналов в городе, под землей действует метрополитен, который состоит из 4 линий и 52 станций. Иногда поезда выезжают на поверхность. Помимо метрополитена, в городе проложены линии трамваев, есть маршруты для автобусов и, конечно, действует такси. Но в последние годы у жителей Амстердама появилось еще одно средство передвижения, ставшее очень популярным. Это велосипед. По самым скромным подсчетам, их свыше 500 000. Для удобства велосипедистов на многих улицах выделены велосипедные дорожки с указателями и светофорами. Многие жители таким способом добираются до работы, делают необходимые покупки. Они экономят на бензине и восполняют необходимость физических нагрузок на организм, разгружают магистрали города. Но рассказ о столице королевства будет неполным, если не упомянуть о королевском дворце в центре города, который свыше 200 лет является резиденцией нидерландских монархов. В настоящее время монархи в нем не живут, у них есть особая резиденция в Гааге. Там же находится и множество зарубежных дипломатических представительств. Богатое историческое прошлое, обилие туристов не мешает жителям столицы заниматься серьезным бизнесом. В Амстердаме находятся штаб-квартиры крупнейших мировых компаний, в том числе Philips, международного концерна, занятого в сфере электроники, медицинского оборудования и светотехники. Наряду с электронной промышленностью в Амстердаме размещены предприятия электротехнической промышленности, машиностроения. Особое развитие получили авиастроение, судостроение, химическая сфера. Амстердам – это еще и центр легкой промышленности. В городе, точнее на его окраинах, объем производимых изделий составляет около 50% оборота всей отрасли в стране. Пищевая промышленность специализируется на переработке кофе, какао, кокосового масла, картофеля, зерна, сахарной свеклы. От этих отраслей не отстает и обработка алмазов, изготовление бриллиантов всех фасонов и размеров и торговля ими. Амстердам – очень свободный город, может быть, даже чересчур. В нем есть специальные кафе, в которых можно покурить дурманящее зелье, попробовать разные наркотики или отправиться в квартал красных фонарей. Проституция в Нидерландах легализована с 2000 года.